Глава 34. Рука руку моет. Я сошел с крыльца и обогнул здание. Через открытое окно я слышал, как Сергеев дает показания в кабинете Иванова. «Напишите внизу, с моих слов записано верно и мною прочитано», — диктовал жандарм, — «и подпишите». «А мне это зачтется?» — робко уточнил Сергеев. «Не переживайте», — обнадежил его жандарм. «Сотрудничество со следствием всегда учитывается судом». Я усмехнулся и тихонько позвал Сеченова. Спустя несколько секунд призрак оказался возле тотема. «Спасибо, Павел Филиппович», — произнес он. «Это, конечно, не смерть». «Это куда лучше», — заверил я ученого. «Теперь ближайшие 15 лет Сергеев проведет на каторге в Сибири, а это, скажу я вам, куда хуже смерти». «Ну», — замялся Сеченов, — «наверное». «Поверьте», — продолжил я, — «Сергеев окажется в месте, где нет привычных ему удобств. Сейчас он считает самым раздражающим для себя событием, прилипшие к конфетам фантики. Скоро его реальность изменится. Душегубам приходится несладко, тем более тем, кто использует яды. К ним суды особенно суровы». «Так или иначе, я доволен», — согласился со мной Сеченов, — «и теперь я ваш должник». «Значит, скоро сочтемся», — улыбнулся я. Щелчком убрал тотем, отправив призрак ученого в межмирье, а затем развернулся и направился к парковке. Иванов нагнал меня, когда я уже вернулся к крыльцу. «Благодарю вас за помощь, Павел Филиппович», — сказал он. «Признание оформлено и подписано». За спиной хлопнула дверь, и двое жандармов вывели из отделения задержанного ученого. Руки его были скованы за спиной блокирующими силу браслетами. «Гордитесь собой, господин некромант», — бросил он мне внезапно. «Это ведь вы все устроили. И зачем? Чтобы империя лишилась одного из самых светлых умов?» «Не думаю, что Петроград нуждается в очередном душегубе», — ответил я без улыбки. «Я считаю, что следующей вашей жертвой оказался бы паренек, о котором вы упомянули. Тот, с татуировкой на плече». «Он бездарность», — взвизгнул Сергеев, позабыв, видимо, что чуть ранее сам говорил о том, что его напарник далеко не глуп. «Надеюсь, жизнь будет к вам добра и без синяков докажет, что зависть — плохое чувство», — бросил я и отвел взгляд от негодующего ученого. Жандармы повели Сергеева к машине, и я подумал, что, вероятно, в остроге ему пригодится эта странная резиновая обувь. «В душе вы поэт, мастер Чехов», — усмехнулся Дмитрий, вынув из кармана пачку сигарет. «Интересное сочетание — адвокат, некромант и лирик». «Обращайтесь», — коротко поклонился я. «Всегда рад помочь восстановить справедливость. Жаль, что после общения с назначенным защитником Сергеев, скорее всего, откажется от показаний, скажет, что они были добыты под давлением. Припомнит призрака, который ему грозил». Иванов покачал головой. «Вряд ли. Вероятно, он попытается так сделать, но суд не учтет подобное заявление. Его слово против моего. Поверьте, у меня есть репутация и вполне заслуженная». «Не стану возражать», — кивнул я. «К тому же теперь Роман знает, что у нас есть свидетель, который может дать показания. Так Сергеев получит свое наказание». «И то верно», — согласился я. «Теперь вопрос с Сеченовым решен. Осталось назначить комиссию и...» «Заседание назначено на завтра», — перебил меня жандарм. Я удивленно поднял бровь. «Вот как?» Жандарм затянулся дымом и выпустил его в небо с усмешкой. «Вы не поверите, мастер Чехов, но деньги и обещания дружбы будущего князя открывают доступ к нужным знакомствам, а знакомые могут оказать помощь, когда это надобно». В его голосе я уловил горечь. «Вы привыкнете к этому», — спокойно заявил я. Жандарм окинул меня долгим взглядом и кивнул. «В том, чтобы иметь титул, есть свои плюсы и минусы», — продолжил я. «Возможно, вы найдете много не особенно приятных моментов, но выбирать не приходится, когда в ваших жилах течет кровь благородных предков». «Я как раз мог выбирать», — напомнил мне Иванов. «Вас не оставили бы в живых», — парировал я и тут же хмыкнул. «Хотя я мог бы приобрести одного вредного призрака с привычкой курить гадкие сигареты». «Вы меня недооцениваете. Я не только вредный. Чтобы вы знали, я владею хорошим тенором и мог бы петь вам по ночам». «Искупитель меня сохрани», — я отмахнулся от шутника и уточнил. «В котором часу заседание?» «Полдень». «Отлично. Тогда до завтра, мастер Иванов». Я достал телефон, чтобы вызвать такси, но в этот момент жандарм неожиданно спросил. «Куда вас отвезти, Павел Филиппович?» «Домой», — ответил я. «Сегодня был сложный день, и мне очень хочется отдохнуть». Жандарм кивнул, и мы направились к его машине. «Как думаете, чем закончится завтрашнее заседание?» – поинтересовался Иванов, когда автомобиль выехал с парковки. «У нас есть все шансы на обжалование завещания», – ответил я, – «и признание предыдущего действительным». Иванов помолчал, обдумывая мои слова. «А если будет доказан преступный сговор, то княгине Шуйской будет выдвинуто обвинение», – пробормотал он. «Верно», – подтвердил я. «Если вину Шуйской докажут, вы останетесь единственным наследником. Никого не будет между вами и вашим титулом». Иванов не ответил. Молча смотрел на дорогу, думая о чем-то своем. Я тоже молчал. Мимо проносился праздный Петроград. «Иногда я думаю, как живут те, кто ходит по улицам и не ведает, что творится на изнанке нашего города», – неожиданно мрачно произнес жандарм. «Мало кто из них знает, что на самом деле творится в подворотнях». «Не могу согласиться», – я вздохнул. «Конечно, большая часть молодой аристократии избалованной живет в выдуманном мире, но на рабочих окраинах все обстоит иначе». «Вы знаете, о чем говорите», – кивнул Иванов. «Вот только они и не гуляют в центре столицы по субботам». «Это да. Иногда я думаю, что если бы не сила, которой мы одарены, наша империя потонула бы в анархии. Представляете, если бы аристократы не владели стихиями?» «Возможно. Но есть вероятность, что нашлось бы что-то еще, что помогло бы императору сохранить власть. Например, я вспомнил людей, которые стояли в очереди в монастырь, чтобы взглянуть на умирающую в хрустальном гробу девочку, и поежился. К примеру, религия или диктатура вооруженной группы фанатиков. Представьте каких-нибудь пьяных матросов, которые ворвались бы во дворец с ружьями наперевес, потому что их боцман сказал, что морской царь требует свержения власти». «Звучит дико», — хохотнул Дмитрий. «В каком-нибудь другом мире это вполне может быть реальностью», — предположил я. «Вы из тех, кто верит в другие миры?» «А вы верите в призраков?» — хитро сощурился я. «Мне не нужно сомневаться в том, что на самом деле есть», — резонно заметил жандарм. «А вы представьте, что не существовало бы некромантов. Совсем. Никогда бы не рождались одаренные тьмой. Призраки все равно проявляли бы себя в старинных особняках, на пустырях и погостах. Но их никто не мог бы увидеть или удостовериться, что это и впрямь они. Никто не смог бы доказать, что призраки не плод фантазии впечатлительных дам, которые верят спиритическим доскам, купленным в сувенирных лавках. Ведь существуют труды, написанные другими некромантами, жившими ранее». «Да, никогда не думал об этом в таком ключе», — согласился Иванов. «К слову, меня всегда интересовало, почему вас так мало. Насколько мне известно, в империи официально никогда не было больше пары живущих в одно время некромантов». «Случайно не выживают», – нехотя сообщил я. «Мы вступаем в силу намного раньше других одаренных. Если кому-то не повезло обрести темный дар в обычной семье, где такого опыта нет ни у кого, то, скорее всего, его признают одержимым и удавят по-тихому. Или же несчастный сам на себя наложит руки, потому как некому будет ему объяснить». Я замолк, поняв, что сказал больше, чем собирался. Иванов не стал просить продолжить, вместо этого поинтересовался. «Вы не возражаете, если я закурю?» «Не бережете вы себя», — фыркнул я и опустил стекло, впуская в салон свежий вечерний воздух. «Вы можете мне не отвечать, Павел Филиппович». Я подозрительно покосился на жандарма, полагая, что мало кому он позволяет не отвечать на его вопросы. «Но насколько раньше происходит открытие силы некроманта, в отличие от остальных одаренных?» Отвернувшись, я какое-то время раздумывал, стоит ли говорить о таком с человеком, работа которого заключается в раскрытии чужих секретов. А потом понял, что тайны никакой по сути нет. Обычно к 5 годам некромант уже может слышать и видеть мертвых. Это же... Управлять ими, конечно, еще не получается. Призраки могут даже не осознавать, кто перед ними. Они ведут свое обычное посмертие, не обращая внимания на ребенка. Хотя встречаются те, кто понимает и чует юного некроманта. «Вы прошли через тяжелые испытания», — нахмурился Иванов. «Судьба не дает нам непосильной ноши», — отозвался я. Жандарм бросил на меня тяжелый взгляд, и я осознал, что он сумел понять то, о чем я не хотел говорить никому. «Как вы смогли с этим справиться? Как не сошли с ума и выросли нормальным?» «А кто сказал, что я нормальный?» — сухо спросил я. «Кто из нас нормальный, Дмитрий Васильевич? У каждого из нас свои скелеты в шкафу». «Но не у каждого из нас эти самые скелеты имеют голоса». Мне нечем было крыть, я лишь пожал плечами и смежил веки. Усталость от долгой работы с силой брала свое, и я даже не заметил, как задремал. «Приехали, Павел Филиппович». Голос жандарма вырвал меня из полудрема, и я с неохотой открыл глаза. «Спасибо, мастер Иванов», — поблагодарил я жандарма. «До завтра, мастер Чехов», — кивнув, ответил тот. Я вышел из салона, закрыл за собой дверь, и машина выехала из арки. Рабочих уже не было, а Ярослав старательно собирал ароматные стружки, насвистывая себе под нос какую-то незатейливую песню. Затем он хозяйски осмотрел двор и выбросил стружки в стоящую в углу бочку. «Добрый вечер, мастер», — поприветствовал он меня. «Добрый», — ответил я, — «где все?» «Фома и Любовь Федоровна в доме, а лекарь недавно ушел», — ответил призрак. «Довольный был, как кот, которому вручили к рынку сметаны». «А тебя заставили убирать?» — полюбопытствовал я. Но культист помотал головой. «Я сам вызвался, решил внести посильный вклад». Я поблагодарил его, но Ярослав только отмахнулся. «Пустое, мастер. Для разнообразия приятно в волю использовать силу. Вы меня напитали так, что я буквально летаю». «Напоминай мне, когда голод начнет подступать», — сказал я. «Благодарю», — донеслось мне в спину. Войдя в дом, я по мгновению громко оповестил. «Я дома». Ответом мне была тишина. Только где-то на втором этаже едва слышно бормотал телевизор. Я усмехнулся. Значит, Виноградова увлечена новой игрушкой. Даже не вышло, чтобы меня встретить. А вот Фома выглянул из подвала и уточнил. «Все хорошо, у вас что? Как вы прокатились? Все же баб за рулем, то есть женщина!» Тут же поправился он. «Вот порой я поражаюсь тому, насколько ты подвержен стереотипам», — я покачал головой. «Вы что-то перепутали, вашество. Я никогда таким не болел. Кости ломали, это было, но чтобы стервотип какой цеплять, это не про меня». «Речь о другом», — терпеливо пояснил я. «Вот смотри, сколько в день случается аварий». «Кто же их считал?» — удивился парень. «Предположим, 100 на весь город. И как ты думаешь, сколько в этих авариях принимают участие дамы-водители?» «Ну...» — Фома почесал затылок. «Я редко встречал водилок женщин». Я вздохнул и продолжил. «Сколько дам пьют за рулем и сколько лихачат?» «Это вы к тому, что они не попадаются?» «Талант водителя не зависит от того, мужчина за рулем или женщина. К примеру, я не самый хороший водитель, но это же не означает, что я женщина». «Все же надо признать, что мужчины справляются лучше во многом». «Не скажи такого при моей бабушке или при Любови Федоровне», — ухмыльнулся я. «А Арина Родионовна 100 очков даст любому помощнику мужского пола. Там уже вспомни лекарку, которая поставила тебя на лапы в том домике в лесу. Чем она хуже Лаврентия Лавовича?» «Ваш, правда», — кивнул парень и опять спросил. «Так как вы доехали с той девицей за рулем? Я переживал». «Хорошо доехал», — смирился я и направился в гостиную, где меня ожидал ужин. Быстро поел и пошел к себе в комнату. Сон сморил меня до того, как я упал головой на подушку. Утро воскресенья началось поздно. Я забыл поставить будильник и потому проснулся, только когда на часах было уже 11. Я вскочил с кровати и сразу взял оставленный на столе телефон. На экране было несколько пропущенных вызовов от Иванова. Я быстро привел себя в порядок, оделся и вышел в комнату. И только теперь позвонил Иванову. «Доброе утро, Павел Филиппович», — немедленно отозвался он. «Доброе», — ответил я, — «все в силе, уже выезжаю. Я могу заехать за вами». «Спасибо, нет необходимости, я прекрасно знаю адрес, так что скоро буду». «Прошу, буду ждать». Я вышел из комнаты. Из покоев Виноградовой слышалось бормотание телевизора, самого призрака видно не было. Я спустился на первый этаж и хотел уже было позвонить Фоме, но слуга сам вышел мне навстречу из жилого крыла. «Доброе утро, вашество», — с улыбкой произнес он. «Ты мне нужен», — ответил я. «Поедем куда-то», — деловито осведомился Фома. «В полдень в палате нотариусов на Соборной площади назначено заседание», — кивнул я. «Нам нужно на него успеть». «Успеем», — отмахнулся питерский. «Здесь недалеко». Он развернулся и направился к выходу. А через несколько минут во дворе послышался шум двигателя, и я вышел на крыльцо. Ярослав и Чума сидели на лавочке во дворе и щурились, словно греясь в лучах летнего солнца. Машина уже стояла у крыльца. Я спустился по ступеням, открыл дверь и сел на переднее сиденье. Проверил, все ли взял с собой. И скомандовал. «Едем». Мы прибыли к зданию палаты без четверти 12. Машина Иванова уже стояла на парковке, а сам жандарм ждал меня у дверей. Он был одет в парадную форму, которая делала его немного старше. Я забрал с заднего сиденья завещание и склянку, вышел из авто и направился к Иванову. Мы поздоровались, при этом я обратил внимание, что выглядит Дмитрий несколько нервным. «Идемте, Павел Филиппович», — нетерпеливо произнес жандарм. Мы вошли в просторный холл, проследовали мимо статуи Немезиды, которая стояла с опущенным мечом и взирала на людей, входящих в здание. Подошли к турникету, и здесь Иванов показал удостоверение сидевшему на вахте дружиннику. «На заседание в 12», — произнес Дмитрий холодным голосом. Сотрудник переписал данные, кивнул и нажал на кнопку, пропуская нас в здание. Мы пересекли холл, поднялись по широкой лестнице на второй этаж, свернули в правое крыло. Здесь быстро нашли нужную дверь, остановились. И Иванов с глубоким вздохом осенил себя знаком искупителя. Мельком глянул на меня. Я заметил выступившую на его лбу испарину. Мне тоже было слегка не по себе, потому что выступать перед комиссией мне придется впервые. Это будет неплохая тренировка перед завтрашним заседанием, но спокойнее от того не становилось. Привалова в коридоре не было. То ли нотариус был в зале, то ли уже подался в бега. И почему-то мне казалось, что второй вариант более реален. Я взглянул на часы. До полудня оставалось еще 5 минут. Дотронулся пальцами до лежавшей в кармане склянки. Она отозвалась холодом, и почему-то прохлада от соседства призрака меня успокоила. В этот момент дверь кабинета открылась, в коридор выглянула девушка. «Мастер Иванов и мастер Чехов», — уточнила она, — «на заседании комиссии по делу Привалова?» Мы дружно кивнули, и девушка посторонилась, приглашая нас в кабинет. «Прошу, проходите». Иванов переступил порог первым. Я же глубоко вдохнул и шагнул в кабинет вслед за ним. Дверь за спиной захлопнулась, отрезая нам путь назад. Да и некуда было отступать.